А Геродот был прав, и не зря его называют отцом истории. Этот древний историк ничего сам не придумывал, а скрупулезно записывал все, что видел своими глазами, он очень много путешествовал, и что ему рассказывали люди. Подобная бесхитростность порой действительно не доводила старика до добра, но зато она же теперь позволяет подтвердить его правоту. Иногда Геродот откровенно пишет, что сомневается в рассказанном ему, хоть и передает сам рассказ без изменений. Такую оговорку он делает, например, описывая уже упомянутое путешествие египтян вокруг Африки во времена правления фараона Нехо. Примерно в 586 году до нашей эры египтяне, которые сами плавать по морю не любили, наняли финикийцев с конкретным заданием — достичь сказочной страны Пунт и по возможности доплыть до края земли. Финикийцы, мореплаватели опытные, сложили полученные бабки в кулек, сели на корабли, да и поплыли. Край земли так край земли. Прошло 3 года. Экспедиция египтянами уже считалась потерянной, как вдруг ребята вернулись. Ушли они из Красного моря, а вернулись по Средиземному, к устью Нила. Путешествие заняло так много времени, потому что мореплаватели несколько раз приставали к берегу, вытаскивали корабли, ремонтировали, сеяли зерно и ждали урожая, пополняя таким образом запасы. После чего шли дальше. В Африке 2 урожая можно вырастить за 8-10 месяцев, так что долго ждать не приходилось. Так вот, Геродот, которому рассказали про этот первопроходческий подвиг, не мог поверить в него, потому что это противоречило представлениям древних греков о строении мира. По представлениям греков, экватор нельзя было пересечь. Греки знали, что чем южнее, тем жарче. И, экстраполируя, полагали, что есть такие страны, где жить вовсе нельзя. Воздух там столь жарок, что им нельзя дышать, море кипит, и по нему нельзя плавать, а солнце сжигает паруса судов. То есть существует принципиально непреодолимая для человека экваториальная зона. «Я сам не верю в это путешествие», — писал образованный Геродот, — «а вы как хотите». И в качестве аргументации, почему не верит, отмечал, что в один из моментов путешествия мореплаватели видели солнце с севера, а это уж совершеннейшая чепуха. Однако именно этот факт как раз и доказывает истинность путешествия, поскольку солнце с севера можно наблюдать только в южном полушарии. Такую чушь, как солнце с севера, выдумать невозможно. Это можно только увидеть самому. Финикийцы увидели и рассказали египтянам, а те Геродоту. Геродот не поверил, но честно записал. Чудный старик. Ладно, опять отвлеклись. Вернемся к климату. Драматичные события творились тогда в Европе. Следы этих событий были открыты археологами довольно давно, но до появления палеоклиматологии оставались не вполне осмысленными. Еще в середине XIX века на территории Австрии, Германии и Швейцарии были обнаружены свайные постройки древних людей. Со времен неолита люди селились по берегам рек, болот и озер в жилищах, построенных на сваях. Селились, а потом в середине 1-го тысячелетия вдруг селиться перестали. Все поселки были людьми оставлены из-за катастрофического наводнения. Уровень Боденского озера, например, поднялся тогда сразу на 9 метров. Сократилось также число горных поселений и в Альпах, причем даже в тех местах, оставлять которые было людям очень жалко. Вблизи металлических рудников и мест добычи соли. Но и не оставлять было нельзя. Надвинулись ледники, перекрыли альпийские перевалы. Все это говорит о том, что стало не только холоднее, но и резко возросло количество осадков. В Англии равнины стали стремительно превращаться в болота. настолько стремительно, что слой торфа в одном из болот Уэльса за несколько сотен лет осевого времени стал толще на целый метр, настолько же, насколько он утолщился за последующие 2 тысячелетия. Местные жители, чтобы спасти дороги, начали укладывать на них бревенчатые настилы, по сути, гати. Но потом и гати перестали помогать, причем настолько, что пришлось местным сменить средства передвижения и пересесть на лодки. Уровень озер тогда поднялся, а вот уровень мирового океана опустился, что, как известно, бывает во времена сильных похолоданий. Древние морские гавани, построенные в ту эпоху, сейчас лежат на глубине более 1 метра под водой. После того, как осевое время закончилось и климат стал теплеть, начал повышаться и уровень мирового океана. В конце концов, римлянам даже пришлось оставить старый порт в устье Тибра и строить новый порт в Остии, в 10 километрах вверх по течению от прежнего. Затопило не только старый порт, но и все старые римские соливарни, которые находились у кромки берега. То же самое с соливарнями случилось и в Греции, и на время даже привело к определенному солевому дефициту. Именно в осевое время греки начали носить теплую шерстяную одежду. Именно тогда плоские крыши минойского периода сменились на милые русскому сердцу двускатные, чтобы снег не задерживался. Если вы, поспешая за модой, надумаете покупать недвижимость на Средиземном море, в Италии, Хорватии или Черногории, поимейте в виду, что европейцы теперь больше покупают дома не на море, а в горах, типа так прикольнее. Больше всего ценятся дома в буковых рощах. Ради этих самых рощ старенькие немцы со своими пенсионными немками и забираются в горы на высоту 1,5-2 километра, где дышат лесным воздушком. А вот во времена основания Рима ни в какие горы не нужно было забираться, чтобы подышать буковым запахом, поскольку буковые леса окружали Рим со всех сторон. Бук — дерево холодолюбивое, и когда климат потеплел, буковые леса ушли в горы, в прохладцу. Далекие от современных экологических причуд римские крестьяне только обрадовались этому обстоятельству, ибо на смену буку пришли более полезные виноград и оливки.